Глава 69. Роберто Хаш улыбнулся Едвиге во все 32 зуба и, кивнув на тяжелую полированную дверь, почти шепотом спросил: «Занят?» «Нет, сказал, что ждет именно вас», — сообщила секретарша. Роберто хотел быстро проскользнуть в кабинет босса, однако Едвига остановила его неприятным напоминанием. «Мистер Хаш, вы обещали мне ужин в Золотой Черепахе». «О, я, конечно же, помню, очаровательница», — расплылся в улыбке Хаш. «Как только появится свободный вечерок, мы непременно пойдем в Золотую Черепаху или какое-нибудь другое место». «В другое я не хочу». «Я хочу в Черепаху». Едвига сложила губки бантиком и развернулась так, чтобы лучше был виден ее глубокий вырез. «Конечно, очаровательница, конечно», — пятясь к двери шефа, отбивался мистер Хаш. «Как же дождешься ты от меня?» — думал он, улыбаясь Едвиге. Все ее фокусы были ему давно известны. Сначала невинный поход в Золотую Черепаху, а потом случайный визит в меховой салон и заготовленная фраза: «Ах, Роберто, я забыла свою карточку, будьте добры, оплатите эту чудесную шубку, я вам потом переведу деньги». Позже последует пара коротких встреч в гостиничном номере, кавалер не рвет с Едвигой отношений, надеясь, что она вернет немалую сумму, а девица ходит на свидание, чтобы потом сказать: «Ты получал все, что хотел, а теперь требуешь денег». «Нет, от меня ты ничего не добьешься», — продолжая пятиться, думал Роберто Хаш. «Ну вот это номер», — раздался недовольный голос вице-президента Кауфмана. «Вперед задницей ко мне еще никто не заходил. Что за фокусы, Хаш?» Роберто Хаш быстро развернулся и сделал виноватое лицо. «Прошу прощения, сэр, это... пиджак зацепился за дверную ручку». «Как это?» «Сам удивляюсь», — пожал плечами Хаш, чувствуя себя полным идиотом. Он прошел к столу Кауфмана, и тот после небольшой паузы разрешил ему сесть. «Ну так что там у нас с доставкой вируса?» «Мы называем это грузом семян, сэр». «Ну пусть будет груз», — согласился Кауфман. «По нашим сведениям, судно стоит в порту Крифа. Это почти половина пути. Не так давно корабль попал в серьезную переделку, он добрался до ремонтной станции еле живым. По всей видимости, его пощипали военные наемники». «Да, у Маркоса есть связи с многими нечистоплотными офицерами практически во всех флотах. Для них ничего не стоит организовать пиратскую вылазку». «Ну ничего, вот отравим земли на Лазаре, Каманусе и Лео, тогда они запляшут под нашу дудку. Сколько сельскохозяйственных угодий они скупили в новых колониях?» «На вчерашний день было 57%, сэр, а сегодня эта цифра поднялась до 62%, — с легким поклоном сообщил Хаш. Он знал, что говорит Кауфману приятные вещи. «А что банки?» «Их терпению приходит конец. Еще два дня назад Military Finance предоставила Маркосу кредит, а уже сегодня решил его отозвать». «А какова причина?» «Нашему отделу противодействия удалось сфабриковать документы, из которых следует, что вся собственность Маркоса на Зигфриде и Бургасе уже заложена банку Лидерхаус, и это подействовало». «Очень хорошо, Хаш, очень хорошо», — закивал Кауфман и, не в силах усидеть на месте, встал с кресла и заходил по кабинету. «Ну что же, теперь дело за этим парнем. Как его? Холланд, сэр, Джек Холланд. Я уже вижу заголовки газет. На продукцию из новых колоний наложен запрет. Продукция Маркоса арестована, или еще лучше, новые колонии в 5-летнем карантине. Лучше в 7-летнем, сэр». «Да, Хаш, так действительно лучше». И оба довольно засмеялись.